В казино. Артем, извини, что соврала. Как-то само собой вышло. И про работу ты тоже соврала? Спросил Артем с нажимом. Ты нигде не работаешь, да? Нет. Про работу все правда, ответила она, несколько удивленная его вопросом. Я действительно работаю бухгалтером в нескольких фирмах. Меня считают отличным специалистом, есть куча заманчивых предложений. То есть ты официально работаешь в нескольких фирмах? Как у тебя только времени на все хватает? Ведь неважно, маленькая фирма или большая, пакет документов везде практически один и тот же, вкрадчиво произнес Артем. Он почувствовал прямо-таки охотничий азарт, чувствовал, что сможет расколоть ее, вырвать признание. Официально, неофициально, какая тебе разница? Спросила с раздражением Маша. Я же не могу выдавать тебе конфиденциальную информацию. Маленький, что ли, не понимаешь, как это бывает? Есть черная касса, неучтенный нал, сокрытые налоги. Фирма нанимает кого-то не слишком любознательного, с небольшим опытом, кто ведет текущие дела в течение периода между проверками налоговой. Перед самой проверкой бухгалтера увольняют и нанимают нового. И он как бы знать не знает, что был до него. Самые сокровенные дела таких временщиков, естественно, не посвящают. Нужен кто-то надежный, постоянный, способный приводить бухгалтерию в порядок, но при этом не попадать в поле зрения налоговой. Я и есть такой человек. Забочусь, чтобы руководство фирм оставалось на свободе. Прячу концы в воду, вывожу прибыль из-под налогов, делаю черный нал белым и не свечусь при этом. Только не говори, что я преступница. Да я и не говорю, пробормотал растерянно Артем. Я действую в рамках закона, ну, может быть, немного лукавлю. Но все так делают, чтобы не загнуться под гнетом бесчисленных проверок и вымогательств чиновников. Или ты скажешь, что сам платишь все налоги до копеечки? Этот вопрос застал Артема врасплох. Он замялся, потом буркнул. Ну, я стараюсь по возможности. В будущем уверен, что стану образцовым налогоплательщиком, пока это трудновато. К тому же у меня нет больших потоков черного нала и черной кассы. Я плачу рабочим официальную зарплату. Что, неужели не бывает премий в конвертах? Искренне удивилась Маша. Редко, нехотя признался Артем. Бывает какая-нибудь халтура, однако, повторяю, это редкий случай. Я стараюсь избегать криминала, у меня не прачечная. Я тоже в прачечных не работаю, сухо заметила она. Кстати, я уже все подготовил, чтобы начать собственное дело. Открою фирму, которая будет консультировать начинающих предпринимателей в финансовых вопросах. Ну, чтобы те не обанкротились уже на первом шаге. Можно проверять прозрачность сделок и много еще чего. Ладно, закроем эту тему, не хочу говорить о работе, попросил Артем, понимая, что дальнейшие споры до добра не доведут. История, рассказанная Машей, выглядела правдоподобно. Она призналась, что у нее нет мужа. Не исключено, что между ней и бандой мошенников и убийц действительно нет никакой связи. Она тоже жертва. Однако Артем не был готов во все так легко поверить. Будущее покажет, кто есть кто, а пока он собирался быть чрезвычайно осторожным. «Что говорят твои знакомые из милиции?» — спросила Маша. «Говорят, будем искать», — вздохнул Артем. «Пока все ищут». «Что же нам делать?» — затравленно поинтересовалась она. «Лично я с наступлением темноты теперь боюсь выйти из дома». «Я могу тебя проводить, если что», — мигом нашелся Артем. «Обращайся в любое время». «А твоя жена будет не против, да?» В голосе Маши звучали иронические нотки. «Я не так давно развелся, поэтому думаю, что она возражать не станет», — быстро признался Артем. Возникла долгая пауза. Затем Маша воскликнула. «Значит, ты тоже мне наврал?» «Нет, я просто не сказал всей правды», — возразил Артем, улыбаясь. «Не хотелось выносить на всеобщее обозрение грязное белье. Мигом бы пошли вопросы, почему развелся и тому подобное, что я вас, женщин, не знаю, что ли. Ты бы стала подозревать, что со мной что-то не так, и мы не так просто развелись». «А почему вы развелись?» «Ну вот, началось», — простонал Артем и бросил. «Не сошлись характерами. Устраивает?» «Ты ее бил, не давал денег, ревновал?» — не унималась Маша. «Нет, это она меня била, не давала денег и ревновала», — ядовито ответил Артем. «Все, давай закроем эту тему. Мы развелись, и все. Мне неприятно об этом вспоминать. В дополнение к этому жена подала на меня в суд и хочет отсудить у меня половину бизнеса». «У вас дети есть?» С напряжением в голосе задала следующий вопрос Маша. «Нет». «Хорошо. — вздохнула она с облегчением. «А то я уж подумала, что ты отказываешься их содержать, что жена подала на тебя в суд из-за алиментов». «Слава богу, нет», — буркнул Артем. «Она говорила, что не готова иметь детей». «Вот дура», — заметила Маша. «Точно», — согласился Артем и посмотрел на зазвонивший в прихожей телефонный аппарат. «Маш, я тебе перезвоню, мне тут кто-то на домашний звонит». «Ладно», — согласилась она. В трубке зазвучали гудки. Артем пересек гостиную, вышел в прихожую и поднял трубку трезвонившего аппарата. Номер был неизвестным. Артем ожидал вновь услышать квакающий голос и готовил достойный ответ, однако вместо маньяка отозвался следователь, который вел дело Михеева. Он представился Виктором Сергеевичем Пахомовым и стал расспрашивать, насколько тесно Артем общался с убитым. «Да мы никак не общались», — ответил Артем сердито. «Извините, но у меня дела». «Одну минуту», — попросил следователь и выложил на стол припасенный козырь. «В доме Михеева обнаружена фотография выпускного класса. На фотографии убийца вырезал лицо убитого. Что вы думаете по этому поводу?» «Откуда мне знать? Вы же ведете расследование», — фыркнул Артем, подумав про себя, что фотография с вырезанным лицом — дурной признак. Припомнили свои угрозы. Видно, Леха Цыганский спятил настолько, что собирается расправиться с бывшими одноклассниками. Вслух же Артем заметил, что групповая фотография с вырезанным лицом — свидетельство того, что преступник не собирается останавливаться. «Мне ведь тоже угрожали и не раз. Хотели кинуть на бабки. Я написал заявление в милицию, можете проверить». «Проверю», — пообещал следователь. Затем спросил, «а где вы были вечером от 20 до 23 часов?» «Дома». Артем напрягся, тщательно подбирая слова, он добавил. «Я в этот момент ужинал, потом смотрел телевизор. А к чему все эти вопросы?» «Я провожу расследование и проверяю всех, кто контактировал с убитым, поэтому можете не обижаться». «Я не обидчивый», — проворчал Артем. «Но вы лучше бы маньяков ловили, а то хватаете того, кто под руку подвернется. Я уверен, что убийство Сашки как-то связано с угрожающими письмами и звонками. Подозреваю одного парня из нашей школы, Алексея Цыганского». «Спасибо, что подсказали», — язвительно ответил следователь. «Уж не знаю, как бы я без вас справился». «Издевайтесь, издевайтесь, а убийца будет ходить на свободе», — раздраженно бросил Артем. «Я пришлю вам повестку и советую явиться и дать показания», — сухо сказал следователь. Артем буркнул, чтобы присылал, попрощался, нажал на рычаг и тут же набрал номер Ивана. Он-то, раз работает в ВВД, должен был знать, что происходит. Но знакомый его разочаровал. По его словам, в управлении в связи с убийством Михеева поднялся большой шум, поэтому он не хочет лезть в пекло. «Вот, значит, как». «Ну-ну», — ледяным тоном пробормотал Артем. «Не хочешь лезть в пекло?» «Хорошо, Ваня. Я не злопамятный, но злой, и память у меня хорошая». «Понимаешь, Артем, мне бы очень хотелось тебе помочь, но не могу», — с сожалением в голосе произнес Иван. «Скажу только, что по версии следователя ведущего дела, ты главный подозреваемый. Я надеюсь, он ошибается. Хорошо подумай, что будешь говорить, когда тебя вызовут к нам. Это все, чем я могу помочь тебе пока. Если вдруг у меня появится какая-нибудь информация, то я тебе позвоню». «Спасибо», — вздохнул Артем и повесил трубку. В голове проскользнула мысль. «Какого хрена он вообще полез на этот дурацкий сайт? Жил да жил». «Все, Васька, гад». От волнения он взъерошил волосы и несколько раз пробежался по квартире, соображая, что ему делать. «Почему его подозревают?» Конечно, менты проверили компьютер Михеева. Потом следователь поговорил с одноклассниками, с которыми тот общался. Все элементарно. Те, точно так же, как Маша, связали его появление на сайте с угрозами и тому подобное в этом роде. Артем твердо решил с утра найти способ все разузнать подробнее, прежде чем идти в милицию по повестке. Глава 12. На следующий день в районе 11 Светлана Костенко вышла из модного бутика с двумя пакетами в руках и оглянулась в поисках такси. В душе у нее клокотала радость. Еще бы, такое везение — зайти случайно и попасть на сумасшедшие скидки. Она с радостью прикупила кое-что из последней коллекции одежды местного кутюрье, которому прочили большое будущее, а также пару вещей известных мировых брендов. Платье, жакет и эту тунику она хотела купить давно, но цены были такие, что не подступишься. Муж бы ее просто убил. Он всегда ворчал по поводу ее трат. Ему было плевать, что вещи эксклюзивные. А тут вдруг бац, и скидки. Цены все равно не маленькие, но и не космические, как раньше. Главным теперь было как-то заговорить мужу зубы, чтобы он не надумал проверить состояние их счета. «Ух, черт! Ай!» — вырвалось у нее, когда, ступая по мостовой, она подвернула ногу. Пошатнувшись, она едва удержалась на своих шпильках умопомрачительной высоты. В глаза бросилась проезжавшая мимо «Волга» с шашечками. На кукольном личике Светланы одновременно отразились восторг, беспокойство и нетерпение. «Ой, ой, черт, стой! Эй, я здесь!» — она закричала, замахала пакетами, шагнула вперед на проезжую часть, но такси не остановилось. «Волга» проскочила мимо, обдав Светлану выхлопными газами. Воздушный поток растрепал ее длинные осветленные волосы, рассыпавшиеся по плечам. Надув губки, она посмотрела вслед такси, расстроенно бормоча. «Сволочь, как он мог не заметить! Как все-таки неудачно, что сломалась ее машина! Про поездку на общественном транспорте не хотелось даже думать. Она наездилась на нем в юности, и теперь не подойдет и на пушечный выстрел. Других такси в поле зрения не наблюдалось. Пешком до дома 2 квартала. С пакетами на высоких каблуках такой путь показался ей неприемлемым, и она схватилась за телефон, чтобы вызвать такси. Пришлось поставить сумки прямо на бордюр. В записной книжке были забиты номера нескольких транспортных компаний города. Раза с третьего она попала в нужную кнопку, чертовски мешал маникюр. Было страшно сломать ногти, которые так долго росли и в которые она вбухала столько денег. В такси ответили тут же: «Добрый день, такси, я вас слушаю». «Алло, здравствуйте, я бы хотела заказать машину», — начала Светлана и инстинктивно обернулась на дорогу, услышав рев автомобильного двигателя. Прямо на нее несся раздолбанный джип с затемненными стеклами. По виду можно было сказать, что он пережил все бандитские разборки в 90-х и теперь доживает свой век в руках нерадивого владельца, который даже не удосуживался стирать пыль с машины, эдакий призрак из пыльного склепа. Светлана не успела испугаться. В последний момент она отшатнулась в сторону и упала на тротуар, не удержавшись на шпильках. Один из каблуков предательски застрял в просвете между тротуарными плитами. Весь удар пришелся на пакеты с покупками. Полиэтилен лопнул, обновки взлетели вверх. Машина с лязгом и скрипом пронеслась мимо, унося на капоте приобретенную ею тунику, а через 20 метров затормозила. Водитель понял, что промахнулся. Вспыхнули красные огни стоп-сигналов. Затем джип дал задний ход, намереваясь довершить начатое. Светлана в этот момент в шоковом состоянии смотрела на разбитый телефон и не видела грозящей ей опасности. Водитель джипа нажал газ, колеса, бешено вращаясь в обратном направлении, завизжали, машина сорвалась с места и понеслась на жертву. Светлана подняла глаза, все ее тело охватил внезапный паралич, она не могла ни пошевелиться, ни закричать. Это означало верную смерть. Вдруг чьи-то руки обхватили ее сзади за грудь, рывок, машина вновь пронеслась мимо, а она почувствовала, что падает спиной на чье-то тело. Джип-убийца не стал возвращаться в третий раз. Он притормозил в отдалении, как бы раздумывая, затем рыкнул мощным двигателем и умчался за угол здания. Светлана обернулась к своему спасителю. Это был парень лет 20, блондин, модная прическа, правильные черты лица. Он удивленно смотрел на нее чистыми серыми глазами. Светлана улыбнулась. «Он вас хотел сбить, я все видел», — дрогнувшим голосом заговорил парень. «Может, сначала ты мне поможешь подняться, герой?» — кокетливо предложила Светлана. Она не успела осмыслить случившееся и плохо соображала. Парень помог ей встать. «Я запомнил номер машины, надо позвонить в милицию. Вы знаете, почему вас хотят убить?» Спрашивая, он выглядел всерьез взволнованным ее судьбой. Это было очень мило с его стороны, и Светлана благодушно бросила: «Ой, брось ты, кому я нужна, чтобы убивать? Это у него случайно вышло?» И добавила после короткой паузы: «Наверное, случайно». «С моей стороны это случайно не выглядело», — горячо возразил блондин. «С вами все в порядке? Вы не ранены? Может, вызвать врача?» «Вроде бы не ранена», — пробормотала Светлана, осматривая себя. Ее взгляд остановился на правой руке. Глаза расширились, и она истошно заорала на всю улицу так, что спасший ее парень чуть не получил сердечный приступ. Вопль привлек внимание подростков на другой стороне улицы. Из дверей кафе дальше по улице стали выглядывать любопытные официантки. Что случилось?